Глава 4. Для него эта суббота стала таким же праздником, как когда-то в детстве, а тогда он начинал готовиться к праздникам задолго до их наступления. И начался-то он с чисто детских воспоминаний. Жан испугался, когда сквозь сон услышал, как барабанил дождь по наклонному стеклу прямо над его головой. В предшествующие дни погода была солнечной. Уж не нарочно ли пошел дождь? Он с трудом приоткрыл глаза. У него всегда был крепкий сон, и пробуждался он медленно и тяжело. К счастью, было еще темно. Который мог быть час? Виднелась луна, и по стеклу зигзагами стекали капли. Он снова заснул, подумав, что погода еще может улучшиться, когда же услышал стук хлопнувшей двери и мгновенно вскочил, светило яркое солнце, еще более яркое, чем накануне. Умытые дождем каштаны словно окрасились в глубокий зеленый цвет. Когда он спустился под навес приготовить корм курам, открылось окно в комнате Тати. Тати высунулась, расчесывая спадавшие на плечи волосы. «Не забудь про цыплят, которые в корзине!» Он был проворен, будто предчувствовал, что должно произойти нечто исключительное. Он даже насвистывал, аккуратно укладывая все, что Тати собиралась взять с собой на базар. Корзину с белоснежными цыплятами, попарно связанными за лапки, 12 дюжин яиц, 3 дюжины утиных специально для кондитера и 5 огромных гусиных, а также несколько кусков масла, обернутых капустными листьями. «Ты собрал смородину?» — крикнула она, почти готовая к отъезду. Старик занимался коровами. В огороде было сыро после ночного дождя. Тати не хотела, чтобы хоть что-то пропадало, и поскольку смородина в этом году удалась, она возила ее на базар. Она наспех перекусила стоя, потому что боялась опоздать на автобус. «Поторопись, Жан, и поосторожнее с яйцами!» Она нахмурилась. Может быть, он показался ей чересчур веселым? Он продолжал насвистывать, подхватывая самые большие корзины, и вышел на пустынную дорогу, где земля после дождя была еще темно-бурой, а кусты источали редкий свежий аромат. «Если вдруг она придет, не бойся вышвырнуть ее за дверь». «Да, чуть не забыла. Может быть, придут по поводу страховки. Агент всегда приезжает по субботам. Деньги в супнице, которая в столовой. Там же и счет». Впервые за эти дни он увидел маленький домик с голубой оградой, стоявший у самой дороги. На этот раз дверь была открыта. «Пока, Клеманс!» — крикнула Тати, даже не видя хозяйку дома. Внутри послышался шум. Стиравшая женщина подняла голову и тоже крикнула: «Пока, Тати!» Они немного подождали на обочине, глядя в сторону Монлюсона. Автобус пришел через 10 минут. Тати влезла, Жан передал ей корзины, и дверь захлопнулась. Засунув руки в карманы, он не спеша пошел обратно и по пути остановился, пытаясь прикинуть, каков в этом году будет урожай орехов. Он еще не знал, что начавшийся день будет не таким, как прежние, что его беззаботности и беспечности приходит конец, и не только беззаботности. Это было еще чудеснее, и это чудо продолжалось уже целую неделю. Целые дни, полные невинности и наивности. Он не чувствовал своего возраста, он чувствовал себя никем. Он уже не был даже пассера Мануаером. Он был просто Жаном, словно первым желанным ребенком, который играет у края дороги, не задумываясь ни о будущем, ни о прошлом. Как ребенок, он срезал прутик. Как ребенок, радующийся своей собственной игре, он сказал себе, лишь бы только она пришла туда. И действительно, с тех пор, как за ним закрылась тяжелая дверь тюрьмы в Фонтевро, и человек в форме напоследок бросил ему «желаю удачи», с тех пор, как он вышел оттуда, сам не зная куда, его ничто ни с чем не связывало, все было даром, дни потеряли счет, и ничто не имело значения, кроме чудесного, наполненного солнцем настоящего. Он вышел из кухни во двор и тщательно умылся холодной водой. Он с удовольствием лил воду на затылок, намочив свою густую шевелюру. От мыла у него защипало в глазах, и он долго обливался водой, предварительно намылив грудь, поясницу, бедра. Иногда он слышал нежный звук трубы, которым очередная баржа возвещала о своем подходе к шлюзу, и шлюзовщик с деревянной ногой ковылял открывать затворы. Теперь он знал, каким образом лучше к ней приблизиться. У него созрел план. И тем хуже, если придет агент за страховым взносом. Он пересек мост через канал, а затем и мост через Шер. Углубившись в заросли и цепляясь за кусты ежевики, он шел вдоль реки. Заметив розовое пятно кирпичного заводика, пересек реку по торчавшим из воды камням, боясь лишь наделать шума. Затем он бросился в высокую траву и пополз. Он боялся опоздать. Фелиция уже была там. Он слышал ее голос. Ему не терпелось увидеть ее, и он пополз быстрее, держа в зубах травинку. Вот идет волк, большой волк, большущий волк. У-гу-гу! В том же голубом халатике, под которым, наверное, ничего не было, разве что майка, она тоже ползла по траве и вдруг вскочила. «Я тебя съем! Я тебя съем! Съем тебя!» Сидевший в траве ребенок испустил крик, в котором слышались радость и испуг, и залился долго не смолкавшим смехом, от которого у него на глазах выступили слезы. Она опрокинула его на землю и начала покусывать его коленки, икры, ляжки и пухлую попку. «Еще?» Она выпрямилась, и Жан увидел ее раздувшиеся ноздри и глаза с золотистыми искорками. Она откинула волосы назад. Казалось, все ее тело было наполнено радостью лета. Сделав несколько шагов, она присела на корточки и оперлась руками о землю. «Берегись! Идет волк! Волк! Большой серый волк! У-гу-гу!» Ребенок в ожидании замер. Он ждал, когда она бросится на него. Через секунду он снова издал радостно испуганный крик. Они одновременно захохотали. Ребенок катался в траве. Ухватившись маленькими пальчиками за рыжеватую прядь материнских волос, он постепенно успокоился и попытался по слогам произнести «Е-щё». И Фелиция начала снова. Время словно остановилось. Слышались лишь журчанье Шера, да иногда скрежет рычага, которым шлюзовщик открывал затворы. За домом Франсуаза в сабо на босу ногу, привязав к груди мешок вместо фартука, стирала в лоханке белье и бросала его на траву, где уже образовалась большая мокрая куча. «Волк! Большой волк!» Она замерла, глаза ее стали неподвижными и холодными, поскольку только что в высокой траве, неподалеку от сына, она заметила лицо Жана. Он подумал, что она торопливо схватит ребенка и поспешит к дому, и мысль о том, что он внушает ей страх, была ему не так уж неприятна. А разве все здесь не боялись его, потому что он вышел из Фонтевро, и отлучка из этих мест была ему запрещена? Его никто не знал, и не мог знать. Когда-нибудь, когда она привыкнет, он ей все спокойно объяснит.